Эпизод 17. Железная скала. Орбита Луны. Крейсер «Пилигрим». Апрель 2469 года. Совсем скоро Максим оказался в брулящей, обжигающей, неумолимо затягивающей на глубину ледяной воде. В десятки метров справа к белесому небу вздымалась мокрая блестящая стальная стена, днище перевернувшейся и уходящей на дно Австралии. Максим поплыл, расталкивая качающиеся на волнах ящики и коробки. Их вышибло из трюмов дредноута пневмоударом. Рядом с ним плыли брат Хиллер и сестра Пантера. «Где остальные?» — спросил Максим, отплевываясь. Брат Хиллер закрыл глаза и сосредоточился. Он воспринял слова лидера армии пробуждения как приказ. «Чувствую сестру Зебру. Она уже совсем близко. Рядом с ней брат Пепел и брат Алмаз. А где брат Крюк?» Брат Хиллер замешкался, мерно полягушечи, работая конечностями. «Я не вижу нити его жизни. Возможно, его больше нет с нами». «А брат Змей?» «Он вновь активировал антиграф и скоро уже будет на берегу». «Нам тоже надо поторопиться», — сказал Максим. Когда на поверхности появились головы близнецов Пепла и Алмаза, а также сестры Зебры, он скомандовал: «Активируйте гидроциклы. У кого не сработает, имейте в виду, у меня модель повышенной мощности. Если мы не уберемся отсюда в течение минуты, нас засосет в воронку». Зародыши гидроциклов ждали своего часа в ранцах. Каждый из них представлял собой капсулу из эластичного полимера длиной 40 сантиметров и диаметром 15, с активатором в виде вытяжного фала с шариком. Стоило выдернуть фал, и процесс чудесной трансформации начинался. Первым выскакивал телескопический грибной вал. На нем раскрывались лопасти винта. Тут же аэропатроны наполняли особой газовой смесью секции гидролыж, формировали место водителя и руль. За каких-то 15 секунд каждый член команды Максима получил полноценное, хотя и одноразовое транспортное средство. «Пара минут, и мы будем на берегу», — обрадованно заулыбалась сестра Зебра. «Пара — это вряд ли, минимум 10», — поправил ее брат Пепел, ворчун и циник. Максим дал отмашку, и его группа, поредевшая, но не сломленная, помчалась к берегу, где в предутренних сумерках над горизонтом серебрились шпили и купола Лунограда, а за их спинами бурлил и пенился океан. На его поверхности лопались гигантские пузыри, масляные пятна расплывались во все стороны, играя на солнце. Краса и гордость противокосмической обороны Луны, дредноут Австралия, ушел на дно практически со всем экипажем. Спастись удалось лишь трем десяткам человек. Среди них оказался и капитан корабля, вице-адмирал Блэр. Он потерял сознание, ударившись виском о переборку в момент подрыва зарядов в трюме, и был вытащен вестовыми с мостика. Очнувшись в спасательной шлюпке, капитан выслушал доклад старшего из оставшихся в живых офицеров, достал наградной пистолет и выстрелил себе в рот. Гибель Австралии оголила противокосмическую оборону Луны в секторе Тельца и сделала возможным прорыв дисколета «Пилигрим». Осыпаемый градом ракет, залитый разноцветными сполохами оптических и гамма-лазеров, бывший крейсер танцоров «Вечности» вступил в свой последний бой. Его непробиваемый кокон вихревой защиты, усиленный на марсианских верфях 3000 тонн фуллереновых волокон, потерял под ураганным вражеским огнем не менее 30 центнеров вещества каждую секунду. И это после гибели Австралии. Если бы дредноут не лежал сейчас на дне залива, слаженные залпы его рельсотронных орудий не оставили бы Пилигриму ни единого шанса. Но и без Австралии крейсеру приходилось несладко. «Клянусь светом справедливости», — сказала сестра Бригантина, покачав сидеющей, коротко остриженной головой. «Это высшее счастье — умереть в бою за правое дело, за дело, которому ты служишь. Вперед, братья и сестры!» На лицах пилотов и навигаторов, окружавших сестру Бригантину в боевой рубке крейсера, лежала благородная печаль смерти, но никто из них не проявил малодушия. Все знали, правда за ними. «Мой капитан!» — выкрикнул вдруг брат Неясыть, не сводивший глаз с тактического радара. «Вижу железную скалу ясно!» — она поднимает корветы. 50, 70! Проклятие! Их уже 200! И это все филины! Там нет ни одного скорпиона или краба!» «Как и должно быть!» Сестра Бригантина встретила известие с невозмутимостью мумии. «Как и должно быть». Она немедленно связалась с товарищем Дементьевым. «На Наутилусе, здесь Пилигрим, вызываю товарища Бету». На экране появилось узкое, костистое лицо начальника отдела особых действий. «Слушаю вас, сестра. Есть контакт с железной скалой. Дистанция 15. Готовы действовать согласно плану». «Отлично. Оставайтесь на связи. Подтверждаю основной план. Защиту выключаем на дистанции 8,5». За одну единственную минуту, которая требовалась Пилигриму для выхода на заданный рубеж, огонь правительственных крепостей смел с крейсера почти всю металлическую пыль защитного кокона. Так что, когда два офицера в рубке дисколета, выполняя приказ сестры Бригантины, выкрутили штурвальчики управления вихревой защитой в ноль, остатки ее рассеялись в мгновение ока. «Пошла!» — рявкнул Дементьев Ирине Бекасовой. Самая отважная и умелая пилотесса армии пробуждения в ту минуту находилась в пилотском кресле штурмовой канонерской лодки «Наутилус». «Есть пошла!» — задорно откликнулась Ирина, отдавая от себя и штурвал, и обе педали взлетной тяги. Оттолкнувшись от прокопченного брюха дисколета реактивными струями, «Наутилус» рванул по направлению к железной скале. Крепость противокосмической защиты поражала воображение. Стальная усеченная пирамида, ощетинившаяся ракетными установками и стволами лазерных пушек, главное свое оружие она хранила глубоко в чреве. Там находились 3 с лишним сотни новейших автоматических корветов-перехватчиков типа «Филин». Эта армада была способна уничтожить весь флот армии пробуждения, включая крейсер «Справедливый». Конечно же, совсем небольшой в сравнении с крейсером «Наутилус» ждала неминуемая гибель под вражеским огнем в течение считанных секунд. Но никаких секунд товарищ Дементьев предоставлять правительственным войскам намерен не был. Немедленно совместив примитивный визир из 2 зеленых ниточек с визуально наблюдаемым центром железной скалы, он нажал на неподатливую спусковую скобу хронобластера. Прежде чем разрушающее все шаблоны человеческого восприятия устройство сработало, под пусковой скобой последовательно сломались 3 пластмассовых предохранителя, а Ирина Бекасова успела машинально захватить боевым радаром 2 дюжины ближайших филинов, волнами расходящихся от железной скалы. Зарядом хронобластера являлись 2 килограмма неквантуемого вещества, помещенного в Самарий кобальтовую колбу и насыщенного хрононами. Таких технологий у объединенного человечества не было, а вот у экстремистов из армии пробуждения были. плотный пучок хрононов ударил вперед по курсу Наутилуса, последовательно проходя через 5 особых стран жилетовых экранов, внешне похожих на 2-метровые лотосы из горного хрусталя. При помощи этой системы были отсеяны все хрононы, имеющие положительный знак, и таким образом в конусе, распространяющемся от Наутилуса к железной скале, начался процесс вычитания из временного потока. Еще секунда, и все остановилось. Остановилось для всех объектов, попавших в поток вычитания. Но поскольку и сам Наутилус, и его экипаж на этот момент находились вне потока вычитания и дополнительно экранировались положительными хрононами, удержанными 2-метровыми лотосами из стран жилетовых монокристаллов, время для них продолжало течь, как и прежде. Все, погруженное в нуль время, замерло. Замерла исполинская железная пирамида киберкрепости генерала Белова. Замерли грозные волны корветов, еще несколько секунд назад стремившиеся навстречу врагу. Замерли раи ракет класса «Космос-Космос», которыми Белона рассчитывала досыта накормить и громаду Пилигрима, и верткую мошку Наутилуса. Замерли офицеры у мониторов, замерли наводчики у визиров и экранов радаров, замерли канониры и киберпилоты, замерли электроны в цепях управления и радиоволны в эфире, даже мысли. И те замерли в головах, поэтому подумать о том, что случилось, было некому. Наутилус, направленный твердой рукой Ирины Бекасовой, молниеносно сблизился с железной скалой и, беспардонно пробив золоченые ворота адмиральского шлюза с гигантским гербом объединенного человечества, лихо раздавил разъездную виповетку. Из раскрывшихся створок штурмового лацпорта горохом посыпались молодцы товарища Дельты, закованные в экзоброню. Их возглавлял лично товарищ Дементьев. Термобарические подрывные заряды выдавили 40 квадратных метров стены. В открывшуюся брешь, используя реактивные ранцы, влетели 12 штурмовиков армии пробуждения. Еще взрыв и еще. Не тратя время на блуждание в запутанных лабиринтах железной скалы, десантники товарища Дельты взрывами прорубали дорогу к заветной цели. За ними широко шагал товарищ Дементьев. Вскрыв стену машинного зала главного компьютера железной скалы, штурмовики почтительно остановились у пролома. Товарищ Дельта доложил о выполнении задания. Товарищ Дементьев кивнул, прошел вперед и извлек из поясного контейнера загадочную вещицу, похожую на блестящий черный брелок. Это был ИСИН последнего поколения, который он лично окрестил «Смотрящим». Свинтив из брелока крышечку, товарищ Дементьев поднес его к ближайшему процессору и резко сдавил пальцами железные перчатки своего экзоскелета. В тот же миг струйка невесомой золотистой пыли устремилась к электронным мозгам железной скалы и впиталась в них. Удостоверившись в том, что все прошло как нужно, Дементьев позволил себе улыбнуться, чем несказанно поразил видавших виды спецназовцев товарища Дельты и сразу же вызвал Ирину Бекасову. «Наутилус слушает», — отозвалась та, любовно поглаживая своего счастливого плюшевого медведя. Она всегда брала его с собой в вылеты. «Прогревай движки своей колымаги, сестричка», — приказал товарищ Дементьев. «Мы возвращаемся». «Неужели получилось?» — не поверила та. «У меня всегда все получается», — уверенно сказал товарищ Дементьев. «Всегда». Железная скала была спроектирована как база и командный пункт для 360 беспилотных корветов типа «Филин». К апрелю 2469 года, несмотря на всю спешку, полностью укомплектовать железную скалу не успели. К моменту нападения армии пробуждения на ней находились 275 технически исправных и готовых к бою машин. Каждый корвет типа «Филин» имел собственный СИН, способный самостоятельно принимать любые решения, необходимые как для индивидуального боя, так и для действия в группе. В то же время существовал так называемый параллельный алгоритм. Железная скала располагала возможностями прямого радиокомандного управления любым «Филином». Это требовалось как в случае повреждения бортового «Исина» корветов в бою, так и для использования сотен корветов в качестве единого боевого организма. Тут уже «Исин» железной скалы, опираясь на информацию от десятков радаров, транслируемую с борта корветов, начинал выстраивать собственную интегральную картину боя, а потому переводил все «Исины» корветов на положение простых исполнителей приказов. Из-за того, что Дементьев ввел смотрящего в сеть железной скалы, параллельный алгоритм начал работать против своих создателей. Это произошло, когда нуль время сменилось обычным темпоральным потоком. Волны корветов, застывших в лунном небе, размерзлись. Ожила и железная скала, вот только теперь она полностью подчинялась смотрящему. Множество разнокалиберных помех, поставленных в ходе боя обеими сторонами, помешали «Исину» армии пробуждения докричаться примерно до 70 самых дальних корветов. Те «Филины» остались под управлением собственных «Исинов» и набросились на лишенный вихревой защиты «Пилигрим». Зато две сотни остальных корветов начали во всем слушаться смотрящего. 16 ближайших кораблей взяли под эскорт отступающий от железной скалы «Наутилус», защищая Бекасову, Дементьева и бойцов ООД. Еще сотня «Филинов» бросилась вдогонку за своими собратьями, курочащими «Пилигрим». Наконец, остальные, разделившись на две флотилии, занялись подтягивающимися к месту боя крейсерами и орбитальными крепостями правительственных войск. Дементьев понимал, что две сотни «Филинов» не смогут совладать со всеми объектами противокосмической обороны Луны. Рано или поздно их перебьют, пусть и с огромными потерями. Ему было важно другое. Там, где раньше несокрушимой твердыней возвышалась железная скала, теперь зияет брешь. И в эту брешь наконец-то можно ввести корабли, которые, пройдя над крупнейшими городами Луны, высадят свой невиданный десант.